В обычных условиях они красивы, обаятельны, всегда склонны к проявлению дружеских чувств. Зубоскальство – неизменная основа их изменчивого жаргона. Они бьют на оригинальность своей одежде, с упоением повторяют очередную пошлость какого-нибудь модного актера и при встрече с любым новым для них человеком стараются обезоружить его своим презрением и дерзостью, чтобы сразу взять над ним верх. И горе тому, кто не стерпит обиды, не отложит на будущее расплату за нее по правилу «два ока за око». Кажется, все они одинаково равнодушны к несчастьям и бедствиям своей отчизны. Словом, они подобны красивой белой пене, вскипающей на волнах бурного моря. Они наряжаются, объедаются, танцуют, веселятся и в день битвы при Ватерлоо, и в холерный год, и во время революции. Притом у всех примерно одни и те же расходы, но здесь и намечается между ними некоторое различие. Одни обладают уже капиталом, позволяющим им так восхитительно расточать дары капризной фортуны. Другие только рассчитывают его обрести. Все они шьют у одних и тех же портных, но счета у некоторых еще не оплачены. Кроме того, если одни, у которых головы как решето, нахватавшись чужих мыслей, не могут удержать ни одной, то другие разбираются в них и усваивают все лучшее. Если одни воображают, что знают многое, на самом же деле ничего твердо не знают, но обо всем судят. Если они навязывают свое достояние тем, кто ни в чем не нуждается, и ничего не дают тем, кто испытывает нужду, другие тайно изучают мысли своего ближнего и ловко извлекают из своих денег, так же, как из своих увлечений, огромную выгоду. Одни уже утеряли способность к верным впечатлениям, ибо их душа, подобно потускневшему старому зеркалу, ничего уже не воспринимает. Другие берегут свои чувства и жизнь, хотя и кажется, что растрачивают их не меньше, чем первые. Одни не по убеждению, а лишь в погоне за успехом примыкают к какой-нибудь политической системе, увлекаемой попутным ветром против течения. Но лишь только ветер подует в другую сторону, бросают свою ладью и пересаживаются в новую. Другие же заглядывают в будущее и видят в политической верности то, что англичане в торговой честности, залог успеха. Там, где благополучный молодой человек щеголяет каламбуром или острым словцом по случаю нового политического курса, взятого троном, тот, у кого ничего нет за душой, не скрывая от общества своих гнусных расчетов или идя на тайную подлость, добивается всего, спокойно пожимая руки своим друзьям. Одни никогда не верят в чужие способности, все свои мысли считают открытием, как если бы мир был сотворен лишь накануне. Питают безграничную веру в самих себя и сами себе вредят больше, чем жесточайший враг. Но другие облеклись в броню неизменной осторожности в отношении к людям, знают им настоящую цену и достаточно предусмотрительны, чтобы иметь про запас одним замыслом больше, чем эксплуатируемые ими друзья. И вот вечером, положив голову на подушку, они определяют вес разных людей, как скупец взвешивает слитки золота. Одних бесит и самая пустяковая дерзость, а между тем они становятся посмешищем дипломатов, которые играют ими, как картонными паяцами, дергая за веревочку, именуемую самолюбием. Тогда как другие заставляют себя уважать и умеют найти себе и жертву, и покровителя. И вот наступает день, и те, кто ничего не имел, приобретают многое. Те же, кто обладал многим, теряют все. Эти последние расценивают товарищей своих, добившихся положения, как изолгавшихся подлецов, но вместе с тем, как сильных людей. Он очень силен. Это величайшая похвала, получаемая теми, кто какими бы то ни было путями добился политического успеха, связи с женщиной или богатства. Среди них встречаются молодые люди, которые начинают с того, что обзаводятся долгами, и, естественно, они опаснее тех, кто вступает в игру, лишь не имея ни гроша за душой. Молодой человек, называвший себя другом Анри де Марсе, был шалопай из провинциалов, и тогдашняя модная молодежь обучала его искусству проматывать наследство. Однако в провинции у него еще оставались кое-какие крохи, некоторый спасительный запас. Попросту говоря, это был юноша, который сразу, после жалкого существования на 100 франков в месяц, оказался наследником всего отцовского имущества. Но если он не был настолько умен, чтобы понять, как над ним издеваются, то обладал все же известной расчетливостью, чтобы сохранить 2/3 своего состояния. Промотав в Париже несколько тысячефранковых билетов, он зато постиг все значение хорошей упряжи, небрежного обращения с перчатками, усвоил мудрые суждения о жаловании, которое следует выплачивать прислуге, и о наиболее выгодных условиях ее найма. Он обучился искусству говорить в надлежащих выражениях о своих лошадях, о своей пиренейской собаке, распознавать женщин по их манерам, походке, ботинкам, научился игре в экарте, запомнил несколько модных словечек и приобрел, вращаясь в парижском свете, необычный авторитет для того, чтобы впоследствии привить провинции вкус к чаю, к столовому серебру английского образца и обрести право презирать до конца дней своих все, что его окружает. Де Марсе удостоил его своей дружбой, чтобы воспользоваться его услугами в свете, подобно тому, как смелый биржевой делец пользуется услугами доверенного приказчика. Дружба де Марсе, притворна она была или истинна, давала положение в обществе Полю де Манервилю, который сам считал, что умеет кое-чего добиваться, и по-своему тоже эксплуатировал своего приятеля. Он сверкал отражениями де Марсе, вертелся около него, во всем ему подражая, купаясь в его лучах. Разговаривая с Анри или даже идя с ним рядом, он как будто заявлял всем: «Не троньте нас, мы сущие тигры». Нередко позволял он себе чванливо заявлять: «Стоит мне попросить Анри о чем-нибудь, и он все сделает для меня во имя нашей дружбы». Однако он старался не докучать ему никакими просьбами. Он боялся его, и эта боязнь, хотя и тщательно скрываемая, передавалась другим и шла на пользу де Марсе. «Редкий человек этот де Марсе», — говаривал Поль. «О, вот сами увидите, он своего добьется. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день он станет министром иностранных дел. Для него нет преград». И он прибегал к имени де Марсе, как капрал Трим, к своей шапке в качестве последней ставки. «Спросите у де Марсе и сами увидите». Сноска. В романе английского писателя Стерна 1713-1768 годы жизни «Тристрам Шенди» капрал Трим, рассказывая интересную историю, беспрерывно снимает и надевает свою шапку, как бы извлекая из нее мораль. Или же так: «На днях охотились мы с де Марсе, и он верить мне не хотел, что я перескочу через куст, не шевельнувшись в седле, но я ему это доказал». Или: «Были мы недавно с де Марсе у женщин, и, клянусь честью, я...» и тому подобное. Итак, Поля де Манервиля можно было отнести к великому, славному и могущественному семейству преуспевающих ничтожеств. Он должен был со временем стать депутатом, а пока это было нечто неопределенное. Де Марсе характеризовал своего друга так: «Вы спрашиваете у меня, что представляет собой Поль?» «Поль? Поль де Манервиль. Этим все сказано». «Я поражен, мой милый, встретив вас здесь в воскресный день», — сказал Поль. «Я только что хотел сказать тебе то же самое». «Что, интрижка?» «Да». «Вот оно что!» «Тебе, конечно, я могу об этом рассказать, не компрометируя предмета моей страсти. Да притом женщина, посещающая Тюильри по воскресеньям, не имеет никакого значения для нас, аристократов». «Ха-ха!» «Замолчи, или я ничего тебе больше не скажу. Ты слишком громко смеешься. Могут подумать, что мы выпили лишнее. В прошлый четверг я прогуливался здесь по террасе Фильянов, ни о чем не думая. Но, дойдя до выхода на улицу Кастиньоли и собираясь уже уходить из сада, я столкнулся лицом к лицу с женщиной, вернее, с молоденькой девушкой, которая бросилась бы мне в объятия. Не удержи ее, как мне кажется, не столько чувство приличия, сколько глубокое изумление, которое расслабляет руки и ноги, пронизывает все наше существо и доходит до самых пят, как бы для того, чтобы пригвоздить нас к месту.